Приготовление картофеля. Благодаря свету осознанности, после практики осознанного наблюдения, мы начинаем видеть первичные причины нашего гнева. Медитация помогает нам смотреть глубже в суть вещей, чтобы понять их природу. Если мы всматриваемся в свой гнев, мы можем видеть его корни, такие как неправильное понимание, неловкость, несправедливость, чувство обиды или обусловленность. Эти корни могут присутствовать в нас и в человеке, который сыграл главную роль в появлении нашего гнева. Мы внимательно наблюдаем для того, чтобы иметь возможность видеть и понимать. Видение и понимание – элементы освобождения, за которым приходит любовь и сострадание. Метод осознанного наблюдения, направленный на понимание корней гнева, это метод, который всегда эффективен. Мы не можем есть сырой картофель, но мы не выкидываем его просто потому, что он сырой. Мы знаем, что мы можем его приготовить. Так что мы кладем его в кипящую воду, закрываем крышкой и ставим котелок на огонь. Огонь – это осознанность. Практика осознанного дыхания и фокусировки на нашем гневе. Крышка символизирует нашу концентрацию, потому что она препятствует тому, чтобы жар уходил из котелка. Когда мы практикуем дыхание, глядя внутрь гнева, нам нужна сосредоточенность для того, чтобы наша практика имела силу. Поэтому мы отворачиваемся от всего, что отвлекает наше внимание, и фокусируемся на проблеме. На природе, среди деревьев и цветов, практиковать легче. Как только мы поставим котел на огонь, начнут происходить изменения. Вода начнет нагреваться. 10 минутами позже она закипает, но мы сохраняем огонь, пока картофель не приготовится. Когда мы практикуем осознанность во время дыхания и в состоянии гнева, трансформации уже происходят. Спустя полчаса мы открываем крышку и чувствуем другой запах. Мы знаем, что сейчас мы можем есть наш картофель. Гнев преобразился в другой вид энергии – понимание и сострадание.